Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я, лично я, даже не могу сказать «мы», почему-то подумал, что летом, когда все разъезжаются на дачи и в эфире остается не очень много слушателей, в нашей программе стоит устроить что-то вроде психологического ликбеза. Ведь должна же психологическая программа когда-то говорить о широко распространенных словах из психологического лексикона, которые давно крутятся у нас в быту, но которые мы, в общем, не очень понимаем. Комплексы, психологическая проекция или перенос, вытеснение, архетипы, психопатии и вообще всякие разные расстройства личности. В общем, я решил попробовать поговорить о психологических понятиях. Ну, может быть, не в каждой передаче, ну, по крайней мере, время от времени. И решил я начать с того, что, как мне кажется, является нашим национальным неврозом или национальной бедой или проблемой. Как мне думается, Зигмунд Фрейд когда-то эту проблему описал с помощью слова «проекция». Кроме того, в психологии и психологи очень любят пользоваться понятием «перенос». Вот о проекции и переносе мы попробуем сегодня поговорить. Я бы хотел, чтобы вы участвовали в этом разговоре, или, по крайней мере, научились участвовать в подобных разговорах. И поэтому попытаюсь сразу рассказать, что это такое. На самом деле, это некоторый психологический процесс, который дочь Фрейда, Анна Фрейд, отнесла к категории психологических защит, ей описанных. То есть способов защиты личности от всевозможных влияний, которые она ощущает как опасные. Само слово «проекция» или «проекцио» происходит от латинского понятия, означающего «бросать вперед», «перед собой». Ну, скажем, легкоатлет, который занимается метанием ядра, в переводе на латинский осуществляет проекцию. А в общепринятых понятиях это перекидывание. Это когда человек свои внутренние мысли, мнения, впечатления перебрасывает на другой объект, на вещь или на другого человека. Что происходит, наверное, проще всего рассказать с помощью анекдотов, потому что анекдотов про проекцию бесчисленное множество. И мы их все очень хорошо знаем. Вот Людмила у нас на сайте вспомнила притчу. Цитирую. «У одного восточного торговца жил говорящий попугай. Как-то этот попугай опрокинул бутыль с маслом. Торговец рассердился и в сердцах отходил бедную птицу палкой по голове. Попугай выжил, но облысел и перестал разговаривать. Он не говорил очень долго, много лет, но однажды к торговцу зашел лысый покупатель. Его вид привел попугая в страшное волнение. Он затрещал, захлопал крыльями и вдруг заговорил. Ты тоже опрокинул бутыль с маслом и получил за это палкой по башке, — обрадовался попугай». Вот, да, свои впечатления о мире попугай перенес или перекинул на человека, у которого была всего лишь лысина, похожая на него. Вот вам в чем заключается сущность проекции. Я бы, наверное, хотел начать с проекции или с переноса в области чувств. И когда возник этот разговор, у нас на сайте, у нас есть сайт программы «Серебряные нити» в сети интернет, который можно найти с помощью поисковика, набрав это словосочетание «Серебряные нити». Так вот, в тот же день с сайта анекдот.ру я получил такой анекдот. Цитирую. Диалог двух молодых людей. Привычный. «Девушка, а можно с вами познакомиться?» «А у тебя что, мало разочарований в жизни было?» Ну, наверное, анекдоты на то и анекдоты, что не очень нуждаются в интерпретации. Однако неисчислимое количество бед, вот это самое проецирование или этот перенос своих собственных мнений на другого человека в личной жизни делает просто страшное количество бед. И, наверное, стоит попытаться хотя бы понять о том, как это происходит. Это вот та самая ситуация, в которой один человек говорит или обвиняет в чем-то другого человека, а этот другой человек, его партнер, муж, жена, друг, подруга, даже ожидать не может, что у близкого человека о нем сложилось такое мнение. Он его к себе не относит. Что происходит в результате? И вообще, задумываемся ли мы об этом? Ну, в общем, как бы о том, о чем люди задумываться не хотят, приходится задумываться сначала психологом, потом психиатром. Ну, где-то посередине между ними всегда находились психоаналитики. И, в общем, к сожалению, это тоже такая универсальная проекция. Я о себе думать не хочу. Пусть обо мне думает психолог, ну, соответствующий психолог, семейный психоаналитик или какой-либо другой. Для чего нужна человеку такая психологическая защита? Ну, ведь все же в сущности очень просто. Для того, чтобы попытаться избавиться от ответственности. От ответственности за другого человека, от ответственности за себя самого, чтобы не тратить мысленных усилий. Разве не это одна из наших главных бед? Вот обо всем об этом сегодня в прямом эфире, между прочим, по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Это телефон 495, код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» тоже. Мы размышляем о сути переноса своих мнений, чувств, отношений на внешний объект, на другого человека или на какую-нибудь вещь. Ну, а как это происходит, попробуем поговорить. Эксперимент это первый, поэтому не знаю, как он получится. Подумайте, если кто-то хочет участвовать в разговоре, звоните. Ну, а что касается музыки, то мне почему-то захотелось сегодня поставить одного любимого мной и прочно забытого французского певца русского происхождения, который, как мне кажется, так как он был чрезвычайно артистичен, очень много в своих песнях так или иначе размышлял о проекции. sen. Gayrık kana sanmakta bana bana mata el bunu el tenu dans ce petit habit. Comme un moineau sous mon piano, elle a fait son nid. Avec Nini, avec Nini, c'est le paradis. Вот, тоже на нашем сайте, в сети интернет, в сайте программы «Серебряные нити» находится по этому словосочетанию. Людмила приводит слова Вениамина Каверина из его книги «Перед зеркалом». «Это покажется тебе наивным, даже нелепым, но тайная надежда, глупая надежда, что ты любишь только меня, никогда не оставляла меня». Может быть, потому, что все мои встречи с другими – это ты. Конец цитаты. Это слова Вениамина Каверина. Однако их пишет мужчина, любимой женщине. И почти каждая любимая женщина знает, что это чувство утомляет. Ну, правда, у нас же вечерняя передача, совершенно секретная. Кто слушает в этот час Радио России? Так вот, возможно, это чувство, в котором признается Вениамин Каверин, вовсе не является проекцией. Это его чувство. А проекцией могут являться слова женщины, очень похожие на те из анекдота, которая скажет: «Я устала от тебя. Ты все время, помните, как в «Иронии судьбы», мотаешься у меня перед глазами туда-сюда». Ну и добавить что-нибудь может еще. О том, что ты не такой, слишком злой или слишком добрый, слишком нервный или слишком мягкий. Проекции это. Ну, в общем, да, конечно, потому что женщина это, она, разумеется, который признается Каверин, она, разумеется, не весь мир. И ей этого нельзя говорить и показывать. Это слишком большая ответственность для нее быть всем миром для кого-то. Мы много раз говорили слова «я не могу без тебя жить». Воспринятые буквально налагают на партнера слишком большую ответственность, и он сбегает от нее. Это и есть механизмы взаимных проекций. Кстати говоря, они очень часто оборачиваются таким же взаимным судом. Как только попробуешь дать окончательное определение любимому, любимому писателю, любимой женщине, любимой радиопередаче, так выясняется, что это эти слова к нему не относятся. На самом деле они являются всего лишь моей мыслью. Почему я начинаю с проекции в любви, с суда над любимым? Да, наверное, просто потому, что это способ временного убийства партнера. Вы никогда не обращали внимания, что когда слова, обращенные к другому человеку, близкому человеку, или человеку, которого ты считал или считала близким, кажутся тебе самому абсолютно несправедливыми, какая-то частичка души внутри умирает. И на некоторое время, довольно долго, ты остаешься мертвым, как будто у тебя отняли душу. Я поэтому так боюсь слов и определений, и всего того, что обычно называется выяснением отношений, потому что это обмен проекциями. Попытка перебросить ответственность, вину, друг на друга. Есть у меня любимый писатель, не только любимый певец, но еще и любимый писатель. Забытый. Я думаю, что мы поговорим о нем в начале июля, потому что у него тогда будет день рождения. Алексей Михайлович Ремезов, один из лучших русских стилистов. Мне кажется, что его очень волновала проблема проекции. Так вот, он когда-то говорил такие слова. Послушайте внимательно. «Мораль выводят не от душевного избытка и мудрости, а от своего порока. Развратник, как известно, проповедует воздержание, скупой расточительность, а злобный — мир и милосердие». Конец цитаты. Здравствуйте, Андрей. Алло. Я слушаю. Да-да-да, меня слышно? Да, слышно вас. Здравствуйте. Да, ну вот я хотел бы заметить, что ведь для того, чтобы что-то проецировать, надо изначально что-то присвоить и интерпретировать для себя лично. Человек должен что-то иметь, потому что проекция, она же обращается постоянно к процессам памяти. Она мозаична достаточно, потому что память наша — это фактически слоеный пирог, и тем более она делокализована. И мы это все приобретаем уже фактически с самого рождения, с детства. Нас приучает тянуться к высоким целям, быть сильными, большими, могущественными. Стремление вот этой к личной власти, оно такое представляет аранжированную форму стремления к совершенству. Стоп. Для меня это очень интересно и замечательно богатое слово «аранжированное». Я хочу вот что подчеркнуть, Андрей, что вообще говоря, проекция и даже обмен репликами двух любимых, о котором я сейчас пытался говорить, на самом деле ведь отражает стремление к власти. Да. И что же все-таки такое власть для вас, коллега? Власть, ну, скорее всего, это то, что к чему приучает наша окружающая среда, с рождения вообще всех тех, кто живет в этом мире, потому что достаточно просто посмотреть на наши источники трансляции, телевидение, везде пропагандируется, что человек должен быть первым все время где-то находиться. И ребенок таким образом это действует как внушение, то есть постоянное внушение, которое... А внушение потом... это с точки зрения терминов, о которых мы сегодня ведем разговор. Ну, интроекция, да? Фрейд, да, описывал... Ну, это должно быть... Это интроецирует, становится бессознательным. И потом человек воспринимает это как свое личное. Он формирует из этого свои образы, потому что ему надо следовать своему жизненному пути. Он, если какой-то выдуманный идеал, он не слишком внятен, он начинает формировать свои идеалы на основе чего-то конкретного. То, что может помочь, например, уверенно идти там своим путем. Андрей, ну, можно я вас перебью, простите, можно я приведу один пример с нашего форума, чтобы, может быть, было понятно сложность и важность проблемы, о которой мы говорим. Одна из наших участниц форума по имени Лара, она предложила отдельной темой передачи обсудить недавнее событие, убийство, которое случилось на автостоянке из-за спора, из-за парковки автомобиля. То есть один человек не мог припарковать свой автомобиль, и поэтому застрелил другого. Вот вам классический пример. Откуда здесь берется, что здесь является проекцией? Проекции присвоено тут желание власти над другими людьми, конечно, обязательно, которые устанавливаются. Это прослеживается, например, мы можем посмотреть отец родителей. Простите, простите, Андрюш, я вас перебью, потому что, ну, давайте, раз уж я начал эту мысль, я ее поясню. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что мы имеем дело с проекцией ценностей и с проекцией человеческой значимости. Вот в связи с этим словом замечательным «кидать вперед», мы, видимо, в 90-х годах, что ли, от нехватки автомобилей отчасти перекинули человеческую значимость, место в обществе, как ценность. Мы ее перекинули отчасти на автомобиль и вообще на престижные так называемые товары. То есть человек перебрасывает свою значимость в обществе на свой автомобиль. И поэтому его автомобиль становится дороже жизни, поскольку он выражает самую большую ценность жизни, значимость, которая, собственно, и является в нашем обществе мерой власти. Вот чем более ты значим, тем больше у тебя власти, денег и всего остального тоже. Но выражает это твой автомобиль. Переброс произошел. Да. И если... Но очень сложно купить самый престижный автомобиль по той простой причине, что у кого-то все равно будет автомобиль престижнее, а у кого-то их будет два или три. И в результате начинается борьба за престижность, скажем, нарушений правила дорожного движения, когда человек из третьего ряда справа поворачивает налево, и все должны вовремя разбежаться от него, или когда он просто обязан найти место на парковке, а если место на парковке ему не дают, то это значит, что страдает его значимость, наступают на самое больное его место, на его автомобиль, то есть на то, на ту вещь, с помощью которой он определил свое самолюбие. И да, больше никакого самолюбия у него нет. Мы этого не понимаем. И он достает пистолет и стреляет. Да, я согласен. Но если посмотреть с другой стороны, автомобиль — это все-таки средство, а средства могут быть в различных обществах различные. То есть, ну, я, понимаете, конечно, согласен, да, но механизм, я считаю, намного глубже. Андрюш, вы москвич? Да, конечно. Ну, разве сейчас автомобиль в Москве – это средство передвижения? Ну, Господь свой. Ну, вот про то и речь, что это всего лишь средство. Потому что, если, например, мы посмотрим все-таки более внешний возраст, да, когда под видом авторитета родительской заботы о детях, да, родители утверждают свое превосходство, например, непогрешимость перед детьми, да, а потом ребенок идет в школу. Та же картина в отношениях учитель-ученик. Андрей, очень важно, в чем здесь власть? Вот, Я тут такая бездонная действительно тема, я понимаю, что это трудно. Я хочу сказать, что власть-то заключается в том, что если объявить, ну, скажем, самостоятельность своих детей, их самостоятельные поступки неправильными, то это автоматически означает, что их надо изменить, в том числе и принудительно. Но и вот вам появляющееся право на власть, потому что для чего один партнер, скажем, по браку, обвиняет во всем своего партнера, потому что переносит на него... Почему партнер должен оказаться виноватым обязательно в какой-то произошедшей ситуации, каком-то конфликте или каком-то споре? Да потому что в этом случае у того, у обвинителя появляется право исправлять и переделывать этого самого своего партнера по общению. Ну, что, в общем-то, оно вряд ли возможно, я так предполагаю, потому что все-таки до хорошего это редко когда доводит. Если только человек не конформист, конечно, партнер. Вот что такое конформизм? Ведь требует тоже какого-то своего... Ведь вот для чего мы говорим о проекции? Почему бы хотелось так, чтобы слушатели как-то научились это улавливать в себе? Потому что ведь иногда бывает так, что партнер несправедлив, но вовсе не собирается отнимать у вас душу. И вот для того, чтобы прекратить эту борьбу за власть, иногда нужно просто выслушать, вытерпеть и простить другому желание власти, которое присутствует и в тебе. Да, для этого это надо осознать. Конечно, все у нас начинается с осознания. Для этого и передача. Спасибо вам большое, Андрюш. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся здесь в эфире. Я понимаю, что вы коллега, психолог. И продолжим этот разговор, поскольку в одну передачу, я боюсь, он все равно не поместится. Спасибо. Еще одна музыкальная пауза. Si tu es au lit, comme tu es dans la vie, alors va-t'en, je t'en prie. Va-t'en, je t'en prie. L'on ne reste plus ici. Et peut-être bien que là-bas j'y suis. Mais sans toi, ta morale ne me touche pas. Pour toi dire chérie est une infamie. Je suis plus fatigué de t'écouter que de t'aimer. Toi tu parles, tape des parle ou comme tu lis. Va-t'en, je t'en prie. Et n'oublie pas ton mépris. Il fait si froid dehors, presque autant que quand dans mes bras tu es au lit. Comme tu es dans la vie. Il faut t'essayer avant de se marier. Est loin la mode de la virginité. Il n'y a pas de paradis sans amour. Toi tu passes ton temps à rire. Серебряные нити. Ну что ж, я только в качестве рекламы позволю себе напомнить, что мы всегда пытались в нашей передаче бороться с взаимными проекциями. И на сайте пытаемся делать это тоже. Вышла из печати новая книжка нашей радиопрограммы, которая называется «Вопросы психотерапевту». Это продолжение первой книжки. Основана книжка на ваших письмах, на сайт «Серебряных нитей» и в программу с вопросами. И поэтому в ней приводится масса способов решить разные конфликты, болезненные ситуации в жизни, абсолютно конкретных, потому что вопросы не придуманные, вы их авторы, значит, соавторы книги. И, конечно, книжку читать все равно проще, чем листать бесконечные страницы сайта. И более того, я надеюсь, что с помощью этой книжки вы сможете помочь не только себе, но и своим близким. Я всегда призываю, положите закладку на той ситуации, которая похожа на беду, болезнь, конфликт ваших родственников, детей или друзей, и подарите им. Тогда, может быть, это будет лучше иногда, чем давать самому советы, не очень разбираюсь во всех этих проекциях по той простой причине, что чаще всего непрофессиональный совет оказывается все той же проекцией, перекидыванием своей ситуации на ситуацию других людей. Избавиться, между прочим, от этого очень непросто. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Рад вас слышать. А я-то вас как? Потому что всегда, когда тема психологическая, я апеллирую к коллеге из Воронежа. Вы позволите вас называть коллегой? Да, конечно. Это для меня большой комплимент. Ну и вообще здорово с вами общаться всегда. Спасибо вам. Так что же вы думаете о проекциях, кроме того, что со мной приятно общаться? Ну, вообще, проекции, они... Я не могу сказать, что вот это плохо или это хорошо. Это часть нашей жизни. Если хотите, это часть нас как людей. И важно просто осознавать, наверное, более-менее, где что находится. Где ты, а где уже не ты. А это самое сложное. Где я автомобиль, считаю, а где твоя значимость? Да, вот я слушала про автомобиль, и очень так смешно, смех сквозь слезы. Продолжение человека и его автомобиль. То есть вот человек распространяет... Да ладно бы, если бы продолжение. Вот в том-то все и дело, что если человек стреляет, то это значит, что автомобиль больше, чем человек. Да, ну да. И вот это и есть окончательный, законченный пример проекции. Да? Вот увиденное... Да. Мы с Андреем, может быть, немножко не договорили, но мне кажется, что, в общем, с проекцией как бедой все очень просто, и Андрей это на самом деле описал, потому что вот проекция – это то, что освобождает пустое место для интроекций. Да, ну, например, да. Я сначала должен воспринимать что-то сказанное, скажем, в телепередаче, как окончательную истину. А потом я эту окончательную истину интроецирую и делюсь, да, с нею, и делюсь ей с окружающими, как своим окончательным мнением. Совершенно верно. Но так как я работаю в школе, вот в связи с передачей нашла свои записи, не поверите, 2008 года. И меня тогда пригласили мои уважаемые коллеги-заучи в школу молодого учителя. И тему я им давала — психологические защиты. Вот мы рассматривали подробно все эти механизмы. Самая интересная была реакция не у молодых учителей. Ну, видимо, не совсем, может быть, я донесла свою мысль и была понята ими. Но очень хорошо меня поняли именно заучи. То есть люди, которые давно в этой системе. И когда они немножечко начали себя со стороны наблюдать, что же происходит в общении с коллегами, в общении с родителями, в общении с детьми, то у них от удивления, у некоторых глаза так расширялись. Говорит, а как же, значит, я общаюсь не с ним, не с Васей Петровым, не с Марьей Ивановной, а что же там я, мое продолжение, то, чего... Я говорю, ну да, вот во многих случаях, особенно когда речь идет о конфликтных ситуациях. Когда, например, открыто говорится там эпитеты нелицеприятные про того или иного ребенка, очень часто это не про ребенка. Да не вот этот, вы знаете, тогда выяснение отношений, я все про личную жизнь. Вы все про школу, а я все про личную. Ну да. Как бы иногда выяснение отношений прекращает эти отношения. И вот это чувство, что у тебя отняли душу, оно возникает как раз от того, что твой партнер разговаривает сам с собой. Да. Не с тобой, а сам, да, с собой. И при этом ты никак сквозь эту скорлупу, нет, она в действительности называется нарциссизмом, ты никак сквозь эту скорлупу не можешь пробиться. Ты не можешь ни словами, ни эмоциями. Просто не можешь. Он продолжает разговаривать сам с собой. При этом говорит он вроде как про тебя и для тебя. Так, понимаете, в чем дело? У меня была ситуация совершенно недавно, когда пришло четкое осознание, а много лет это мой родственник, ближайший родственник, а я его не знаю. Вот до такой степени это меня вот шокировало. Я его не знаю. То есть я до меня дошло, осознала, что настоящего человека я все эти годы я не знала. И вот кошмар, ну не то чтобы кошмарность, а весь этот как бы негативный смысл проекции в отношении в том, что мы не знаем просто вообще тех, кто, с кем мы живем рядом. Иногда целыми десятилетиями, между прочим. Иногда всю жизнь, иногда... Да. Иногда должно произойти что-то по-настоящему трагическое, чтобы, ну, не дай бог, но до тебя наконец дошло вообще, кто был рядом, но не хочется до такого доводить. И поэтому это очень важная тема, но она действительно настолько широка, объемна, глубока, что я, честно говоря, преклоняюсь перед вашим замыслом все это обсуждать, но это очень сложно. Спасибо большое, Оль. Я не знаю, стоит ли преклоняться по той простой причине, что я сам не знаю, сможем ли мы это обсуждать. По причине того, что, наверное, прежде чем обсуждать вот этот вопрос, самый главный в отношениях, я общаюсь с собой или все-таки с человеком? И что самое главное нужно сделать для того, чтобы общаться с человеком? Я хочу сказать, что проекция становится болезненной только тогда, когда она тесно замешана на интроекциях. Вообще полностью избавиться от проецирования или от переноса нельзя, потому что в действительности на нем основано ведь все, что мы называем своим мнением. Поскольку наше мнение это все-таки есть, и оно же имеет столь же решающее значение в жизни. Наверное, весь вопрос упирается как раз в то, о чем мы тоже пытались говорить, о том, признаем ли мы в другом человеке право на тайну. Или мы вот его, другого человека, партнера, воспринимаем как некоторый механизм, который всегда должен работать без сбоев и всегда поддается ясным и точным научным психологическим определениям. А если мы не знаем сами этих психологических определений, то вот умные психологи, психотерапевты, в общем, всякие разные манипуляторы нам помогут, поскольку они знают, как этим механизмом правильно манипулировать. Ведь проекция – это всегда защита от чувств. Поэтому Андрей и говорил о власти, потому что владеть можно только механизмом. Тайной живой души человеческой владеть невозможно. Я думаю, что Ольга права, и некоторого одного разговора о проекциях все равно недостаточно. Вот давайте мы попробуем, знаете, как поступить? Давайте попробуем эту неделю посвятить разговору о проекциях и следующую передачу продолжить этот разговор, потому что, может быть, он заинтересует наших непрофессиональных слушателей. Они захотят поискать проекции в своей собственной жизни. Я начал разговор с цитаты Алексея Ремезова и хочу сегодня и закончить разговор такой цитатой. Вот что он писал. Если бы люди вглядывались друг в друга и замечали бы друг друга, если бы даны были всем глаза, то лишь одно железное сердце, наверное, вынесло бы весь ужас и загадочность жизни. А может быть, все совсем по-другому, а может быть, и не надо было нам железного сердца, а может быть, и не надо было бы нам выносить весь ужас жизни, если бы мы стали замечать друг друга. Конец цитаты. Может быть, в первую очередь, не по отношению к вещам, Бог с ними. Ведь тот самый стрелявший в человека, не уступившего ему места на парковке, человека не замечал, а видел только машину. И вообще, мы способны видеть что-нибудь, кроме того, что мы видеть хотим. И вообще, мы способны что-нибудь слышать, кроме того, что мы сами хотим слышать. Вот об этом продолжим разговор в нашей следующей программе. Спасибо, что выслушали нас сегодня. Спокойной ночи. I'm so sad 'cause I lost my friend. I'm so sad 'cause I lost. Je n'ai plus d'amis dans ma vie. J'ai tant de chagrin, Marie. I'm so sad 'cause I lost my friend. I'm so sad 'cause I lost. Ce matin, il s'est endormi. Je suis près de Marie.